Глава 22. Я хотела отпустить руку Химены, но та внезапно стиснула мои пальцы. «Нет, не бросай меня!» — выкрикнула служанка с ужасом в голосе. «Не брошу. Но ты сильно пострадала, Химена. Нам нужен дракон, чтобы вылечить твои ноги. Иначе ты отсюда никуда не уйдешь. Я найду Авинара и вернусь с ним». «Нет!» «Ты хочешь бросить меня здесь и сбежать?» Эти слова она выплюнула мне в лицо с неожиданной злобой, перекосившей ее черты. А потом вдруг начала кричать, срываясь на визг и трясясь всем телом, так что чепец упал с ее головы, и седые длинные пряди растрепались, делая Химену похожей на ведьму. «Ты хочешь заполучить его? Но он не твой, слышишь?» «Успокойся». Я добавила в голос властных ноток. Обычно это действовало на моих пациентов и их родню. Выводило из состояния паники и прочищало мозги. Но сейчас не сработало. Химена подняла голову. Меня обжег ее ненавидящий взгляд. Глаза женщины пылали злобой, которой я не могла найти объяснение. А с губ, вперемешку со слюной, летели хлесткие, как удары, слова. «Гидеон Минрах никогда не будет твоим. Моя дочь — единственная, кто родила ему сына. Моя Марцелла. Они расфуфыренные, изнеженные аристократки, у которых только и было достоинств, что целительский дар. Да будь у них даже вся магия мира, это не помогло бы им выносить наследника от нашего герцога. И тебе не поможет». Все они просто сдохли, отравленные его семенем. А моя дочь понесла с первого раза и родила. Простая служанка выносила и родила здорового мальчика. Когда наш господин устанет оплачивать и хоронить таких, как ты, он вспомнит о моем внуке. Моя дочь будет сидеть на герцогском троне. Мой внук станет новым хозяином Минраха. А ты просто сгинешь в земле, как и все до тебя!» Она захихикала. В ее глазах зарождалось безумие, вызванное болью и предчувствием смерти. В такие моменты люди не лгут. Она говорила правду. Ее дочь родила бастарда моему жениху. Но она не маг, а простая служанка. Значит, ребенок не унаследовал главное — магию отца. Так уж устроен наш мир. Темный дар передается только если оба родителя — маги. Бедная Химена не понимает, что ее внук никогда не получит герцогский трон. Большее, на что он может рассчитывать, — это стать оруженосцем у истинного наследника. Того, кто будет рожден от законной жены магички. Однако 6 жен-целительниц с этим не справились. Что наводит на мысли? Я смотрела на брызжущую ядом Химену, и в моей голове росли подозрения. Бедные герцогини. Похоже, им помогли умереть. Но лучше подумать об этом потом. Сейчас надо действовать. Пока Химена кричала, вода поднялась мне выше пояса. Рубашка, как я не спасала, ее намокла. Узел развязался, и отяжелевший подол спеленал ноги. У служанки на поверхности оставались лишь плечи и голова, а еще ладонь, пальцы которой впились в мое предплечье. Я хотела их разогнуть, но ничего не вышло. Они будто корни вросли в мою кожу. «Химена, ты должна отпустить мою руку, пока еще не поздно. Отпусти, и я позову Авинара». «Нет!» — она вновь захихикала. «Ты сдохнешь здесь вместе со мной». «Я не позволю тебе забрать то, что принадлежит моей дочери!» С этими словами служанка дернула меня на себя. Потеряв равновесие, я упала вперед и полностью погрузилась под воду. Она была такой ледяной, что в голове зашумело. Я задергалась, чтобы вынырнуть и вдохнуть, но обнаружила, что не могу. Химена обхватила меня за шею и силой прижала к груди. Той самой груди, которой выкормила свою дочь. Ту дочь, о счастье которой настолько пеклась, что готова была совершить преступление. Кто знает, может, и прежних жен герцога тоже она погубила. Я забарахталась сильнее, попыталась оттолкнуть обезумевшую женщину, продолжающую хихикать, или ухватиться за что-то, чтобы вырваться из ее цепких рук. Но близость смерти сделала ее очень сильной. Похоже, она решила забрать меня с собой. А вот мои силы быстро угасали. Воздух в легких заканчивался. Я поняла, что это конец. Мы обе умрем в этой тесной каюте. Химена с маской безумия на лице, а я в ее крепких объятиях. Мысли начали путаться. В глазах потемнело. Перед закрытыми веками заплясали алые точки, а легкие взорвались адской болью. Сквозь толщу воды и гаснущий разум я услышала грохот. Но он лишь скользнул по краю сознания, как и голос. «Хлоя!» Кто-то звал меня. Но зачем? Кому я нужна? Я медленно падала в бездну. Внезапно падение прервалось. Кто-то рывком выдернул меня из воды. «Очнись! Посмотри на меня! Ты слышишь?» Меня затрясли. В нос ударил знакомый аромат полыни. А потом меня обхватили сильные горячие руки, прижимая к такому же горячему телу. Я ощутила, как крошечные молнии пронзают грудную клетку. Авинар снова делился со мной жизненной силой. Глупый, глупый дракон. «Давай, девочка, нужно убираться отсюда». Почти то же самое я сказала Химене. Кстати, а как она? Этот вопрос заставил мои веки немного подняться. Перед затуманенным взором все расплывалось. Но я разглядела перекошенное волнением лицо Авинара. В его алых глазах был неприкрытый страх. Кажется, это первый раз, когда он не скрывает свои эмоции. Неужели дракон боится? Чего? Умереть? Ну же! Он развернул меня спиной к себе и с силой вдавил кулаки мне в грудную клетку. К горлу моментально подкатила тошнота. Она была горькой от морской воды и противной на вкус. А потом меня вырвало. Я задыхалась и кашляла, пока мое тело извергало воду из легких. «Жива!» — выдохнула Винар с непередаваемым облегчением. Он подхватил меня на руки и понес. Только тогда я сообразила, что все это время стояла по плечи в воде. «Химена!» — прохрипела с усилием. «Забудь о ней!» Капитан приказал спустить шлюпки, но их разбили киты. «Киты?» Я подумала, что ослышалась. В голове сильно шумело. «Да, кашалоты!» — процедил дракон с тихой яростью. «Мы наткнулись на стадо кашалотов, и наш дурак-капитан решил поохотиться. Мало ему денег, которые он получил. Что ж, теперь будет тратить их на том свете». Он вынес меня на палубу. Двери не было. Ее снесло вместе с частью каюты, пока я тонула. Впереди бушевало море. Корабль содрогался. Это были не рифы, не скалы и даже не айсберг. Это были взбешенные кашалоты. Они разгонялись и на полной скорости таранили корпус. Во все стороны летели щепки, а судно медленно превращалось в груду обломков. Что-то треснуло совсем близко. Палуба под ногами Авинара провалилась, но он успел отпрыгнуть. Реакция у дракона была быстрее человеческой. Мы оказались возле проломленного борта. На корабле никого не было, кроме нас. Похоже, моряки попрыгали за борт. Неужели Авинар тоже хочет? «Нет!» — закричала я, цепляясь за его плечи. А он уже шагнул в пустоту. «Нет, только не в воду. Я не вынесу этого еще раз. Я умру!» Время словно застыло. Или мне так показалось? Но в последний момент я еще успела оглянуться. Где-то там, под обрушившейся кормой, осталась Химена. «Прости», — пронеслось в голове. Мне стало жаль несчастную женщину. Такой судьбы я ей не желала. Через мгновение холодные соленые воды поглотили нас с Авинаром. Я захлебнулась, но не водой, а страхом близкой и ужасной смерти. Тьма стала для меня благословением, и я безропотно отдалась ей. Уж лучше погибнуть так, без чувств и сознания, чем ощущать, как тело перекусывают мощные челюсти кашалота. Но эта тьма не принесла мне покоя. Сначала ее наполнили сны. Я бежала от незримой опасности, но неизменно оказывалась на тонущем корабле, и дракон не успевал меня спасти. А потом пришла боль. Боль. Она раздирала мне грудь, ломала ребра, обжигала диким пламенем. Я согнулась, выхаркивая воду из легких, застонала и открыла глаза. Надо мной, сжав мои бедра коленями, навис Авинар. Его рубашка превратилась в мокрые лохмотья. Руки, грудь и лицо испещряли свежие царапины. По виску тонкой струйкой стекала кровь вперемешку с водой. «Дважды за одну ночь», — выдохнул он, увидев, что я пришла в себя. «Думал, уже все, не вытащу тебя. Это не просто везение. Это боги хотят, чтобы мы жили». Он слез с моих бедер и в изнеможении растянулся рядом. Я слышала его сиплое прерывистое дыхание в перерывах между собственным кашлем. Дракон второй раз за ночь не позволил мне умереть. Вытащил из пучины и вливал в грудь собственную магию, чередуя с ритмичными нажатиями на грудную клетку. Я видела, как такое делают лишенные дара лекари, чтобы заставить человека дышать. Никогда не думала, что и со мной может случиться нечто подобное. Теперь понятно, почему ребра болят. Авинар не рассчитывал силы. Хорошо, что ничего мне не сломал. Впрочем, все тело болело так, словно я все же побывала в зубах у кашалотов. Меня трясло от холода, зубы стучали. Кожа, казалось, покрылась корочкой льда. Но это уже не имело значения. Главное, мы все еще живы. Выкашлив, наконец, всю воду, я вдохнула полной грудью влажный ночной воздух. «Спасибо», — просипела в сторону лежащего рядом дракона. Авинар не ответил. Кажется, он уснул. Я повернула неимоверно тяжелую голову, чтобы убедиться в этом. Мой спаситель действительно спал. Глаза закрыты, на лице умиротворенное выражение, какого я никогда у него прежде не видела. К изрезанным щекам прилипли влажные белые пряди, и я, поддаваясь моменту, протянула руку и убрала одну из них. Кожа дракона оказалась горячей, а меня колотила дрожь. Наплевав на доводы разума, вбитые с детства этикет и мораль, я сначала придвинулась ближе, так что наши тела соприкоснулись, а потом и вовсе забралась Авинару на грудь. От него исходили волны жара, которые мгновенно охватили меня. Я ощутила, как дрожь и внутренний холод медленно отступают. Ледяные пальцы, терзающие меня, ослабляют хватку. И тело уже не колет иголками. Была ли это драконья магия или особенность его расы, неизвестно. Но я очень быстро согрелась и, чуть приподняв голову, посмотрела ему в лицо. Он еще никогда не был так близко. Буквально нос к носу. Во сне Авинар не казался сильным и грозным драконом. Не пугал своей сутью. Напротив, я вдруг обнаружила, что он очень молод. Может, лет на 5 старше меня. Потом вспомнила, что драконы взрослеют иначе и живут дольше людей. Значит, ему может быть и 28, и 50. Но его спокойное, ровное дыхание подействовало на меня умиротворяюще. Если дракон спит, значит, мы в безопасности. Я опустила голову, уткнулась носом в его горячую шею, прямо в жилку, где билась кровь, и провалилась в сон, как в дурман. Проснулась от того, что солнце начало припекать. Причем почему-то и сверху, и снизу. Открыла глаза и наткнулась на внимательный взгляд алых глаз. «Нужно уйти подальше от воды», — прохрипел Авинар сорванным голосом. «Здесь может быть опасно». Я почувствовала, как мои щеки заливает румянец, и быстро отпрянула. Точнее, мне хотелось сделать это быстро. Вскочить и отпрыгнуть подальше от дракона. Ведь я лежала у него на груди. Но тело наотрез отказывалось это делать. Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы заставить себя медленно, по-старушечье, сползти с такого удобного и горячего ложа. Поднявшись, я отвернулась. Оказывается, мы лежали на берегу, чуть выше кромки воды. Причем солнце уже взошло, и оно было достаточно жарким, почти как дракон. Оставшись без его тепла, я поежилась и обхватила себя руками за плечи. С моря дул легкий ветер, ероша непросохшие волосы и пуская по открытой коже мурашки. «Скоро станет теплее». Авинар неслышно подошел сзади. «Идем». Я искоса глянула на него. День и правда обещал быть теплым, но я бы променяла солнце и безоблачное небо на возможность еще раз почувствовать жар дракона.